«Бегущий корабль». В наше время дотошным любителям тайн прошлого удалось выяснить некоторые названия Балтийских островов, данные Одином, на которых спустя века появился Стокгольм. Помогли в этом полузабытые мифы и предания. Заглядывая в магический янтарный шар, Один открывал прошлое и будущее земель, где возникнет столица шведов, судьбу еще несуществующего города. Видения подсказывали ему название. Даже самое фантастическое предание становится частицей истории народа, страны, города. В путеводителе «Стокгольм», изданном товариществом Вольфа в конце XIX века, приводится, возможно, одна из первых легенд, связанных со шведской столицей. На том месте, где возвышаются теперь древнейшие здания Стокгольма, в первые века по Рождеству Христову стояли только рыбачьи хижины, то была земля бедная и неизвестная. 12-й потомок иглингов, Агн, только что воротился из набега на Финляндию, где опустошил несколько округов и привез Скяльфу, дочь убитого им князя. Он пристал к берегам озера Мелорен и захотел жениться на той княжне, которую поверг в нищету и сиротство. Девушка не противилась и приняла обручальное кольцо, но в душе чувствовала только ненависть и жажду мщения. В назначенный для бракосочетания день Агн собрал своих сподвижников и отпраздновал счастливое событие таким неумеренным употреблением меда, что зашатался и упал в беспамятстве. Скяльфа воспользовалась этим, освободила пленных своих земляков, напала на врагов, отрезала канаты судов и отправилась в Финляндию. Место этой драмы долго называлось Агновым. Шведы стали посещать его из любопытства, оно показалось им приятным и удобным, а мало-помалу жилища и поселки покрыли берега. Согласно другой легенде, Агн со своим войском после похода в Финляндию высадился на остров Стаден, который по воле Одина когда-то был назван «бегущим кораблем». Ведь предводитель асов с помощью янтарного шара знал все, что произойдет через годы и века на землях, на которых возникнет Стокгольм. Так что в честь будущего избавления от плена Скиальфы Один и назвал остров бегущим кораблем.